Глава 111. Исполненное обещание. «Директор, Апач упал в обморок!» «Немедленно отправить его в лазарет!» Таковы были последствия боевого транса. Мартирус уже имел опыт подобных ситуаций, но в реальной битве это все равно могло закончиться плачевно. К счастью, это был простой матч TPA, поэтому Апач должен быть в порядке. Студенты Бернау с трепетом смотрели на Ван Дуна, когда тот выходил из комнаты управления. Тот, кто получил этого парня, сможет завоевать весь мир. Мартирус не мог удержаться от вздоха. Он хорошо знал о боевой эффективности Апача, но именно этот мальчик станет лучшим оружием против Академии С-класса. В любом случае, Мартирус признал, что потерпел честное и справедливое поражение. В этот момент Саманта заметила, что Ван Дун, этот никчемный и ленивый мальчишка, неожиданно обладает притягательным мужским очарованием. «Поздравляю, директор Саманта. Я верю, что Эйрланг вскоре возродит свою былую славу. И мы все с нетерпением ждем вашего следующего великолепного выступления». «Спасибо за вашу доброту. Давайте позже это обсудим». На самом деле Саманта хотела обсудить с Мартирусом еще много вопросов, но сейчас для этого явно не самое лучшее время. «Очень хорошо. Раз вы этого хотите. Учащиеся, давайте наградим наших гостей искренними аплодисментами за их чудесное выступление. Возможно, сегодня Бернау потерпела поражение, но в следующий раз победа обязательно будет за нами», заявил Мартирус, потрясая своим кулаком. Сила Ван Дуна превзошла самые смелые ожидания студентов Бернау, поэтому они больше не испытывали злости. Академия Эйрланг честно заслужила звание победителя. Когда раздались оглушительные аплодисменты, Тита и остальные наконец-то ощутили вкус заслуженной победы и начали восторженно размахивать руками. Некоторые из них столкнулись с обидами и поражениями и совсем не ожидали такого результата. После сражения Ван Дуна уже никто в команде не сомневался, что именно он был их истинным лидером и сердцем всего Эйрланга. Масяору может быть сильной, но ей не хватает лидерских навыков. Ван Бэнь – воин и не любит вести за собой других. Ху Ян Сюань ведет себя слишком беззаботно. Только Ван Дун смог вселить в них спокойствие и уверенность, когда Эйрланг оказался на грани поражения. При виде Ван Дуна глаза Руми засверкали, словно она увидела живого идола. Но бросив взгляд на Джоу Сиси, девушка заставила себя успокоиться. Пускай она лишь недавно познакомилась с Ван Дуном, но уже успела заметить, что он необыкновенный человек. Хотя девушка и не ожидала, что он настолько силен. Масяору обладала мягким и нежным характером, но это не значит, что она готова принять парня, который слабее нее. Это черта любой женщины. В конце концов, девушки предпочитают не слишком высокомерных, но уверенных в себе парней. На первый взгляд Ван Дун мог показаться прохвостом, который умеет только болтать, но в критической ситуации он всегда демонстрирует железную волю. Когда Ван Дун нанес свой последний и самый сильный удар, Ма Сяору почувствовала, что двери к ее сердцу окончательно распахнулись. Он полностью покорил девичье сердце. Пускай Бернау потерпела поражение, но Мартирус все равно подготовил праздник, чтобы отметить успех Эйрланга. За исключением Апача, который все еще проходил восстановление, на празднование пришли все участники турнира. После трогательного окончания матча между Ван Бэнем и Цао И, обе стороны зарыли топор войны и сейчас весело проводили время, знакомясь и общаясь друг с другом. Тем не менее, соперничество между двумя академиями никуда не исчезло. Хотя Бернау потеряли возможность бросить вызов академиям С-ранга, но это еще не значит, что они опустили руки. Просто они не станут бросать вызов Кайпу, пока не смогут отплатить за свое поражение Эйрлангу. Ван Дун и Ма Сяору стали настоящими звездами банкета. Сяору всегда оставалась в центре внимания, куда бы она ни пошла. Что же до Ван Дуна, он стал звездой, потому что завоевал сердца зрителей. Сегодня он обычный студент, но он не останется им навечно. К сожалению, Ван Дуна и Ма Сяору постоянно разделяла толпа, поэтому они не нашли хорошего шанса поболтать друг с другом. Это был очень оживленный вечер, Через некоторое время Ван Дун наконец-то сбежал от толпы, ведь в таком оживленном месте он чувствовал себя крайне неловко. Что важнее, он смог выполнить свою миссию. В его душе начало разгораться пламя радости, когда он вспомнил свой уговор с Самантой. Он выиграл 2 раунда и помог Эрлангу добиться окончательной победы. И как было обещано, Саманта пойдет с ним на свидание на целый день. Ван Дун получил желанный шанс и должен проявить инициативу, чтобы покорить женское сердце. Юноша устал от собственной нерешительности и собирался пойти ва-банк. Лучше получить отказ от Саманты, чем позволить своим чувствам навсегда затеряться в сердце, думал он. Кому-то эта сделка может показаться смешной, но Ван Дун был счастлив, что Саманта не отказала ему. Только полный идиот упустит шанс, который выпадает раз в жизни. «Ты действительно сделал это. Я впечатлена», сказала Саманта, выходя на балкон. Вытянув руки к перилам, они наслаждались чарующим пейзажем Эгейского моря. «А из Бернау открывается хороший вид». «Наше соглашение». «Не нужно так спешить. Я помню. И расслабься, это просто свидание. Встретимся завтра утром и выходи незаметно. Хорошо?» Саманта игриво подмигнула и изящной походкой вернулась в банкетный зал. Ван Дун смущенно застыл на месте. Хотя Саманта и согласилась пойти с ним на свидание, он чувствовал себя до ужаса неловко. Ему казалось, что она все еще относится к нему как к ребенку. Но в любом случае, он наконец-то сделал свой первый шаг на пути настоящего мужчины. В этот момент он пожалел, что не может рассказать старому пердуну о том, что он, Ван Дун, наконец-то решил встретиться со своей любимой девушкой. Какая прекрасная ночь! Все это время Джоу Си-Си с бледным лицом наблюдала за разговором из другого угла широкого балкона. До сих пор она продолжала заблуждаться. Ван Дун не был влюблен в Ма Сяору. На самом деле ему нравилась Саманта. Девушка почувствовала, как в груди болезненно ноет сердце, словно у нее отобрали нечто очень важное. Она была готова к сомнениям, была готова соперничать с другими, но лично увидеть, как любимый человек выражает свои чувства к другой девушке, это совершенно иное. Джоу Си-Си никогда не боялась соперничать с Ма Сяору. Если эта девушка имела элегантный и благородный характер, то Си-Си обладала уютной и нежной девичьей натурой. Однако весь образ Саманты буквально кричал о чарующем обаянии зрелой женщины, не говоря уже о том, что девушке было даже стыдно сравнивать свое тело с дьявольски соблазнительной фигурой директора. Представители Эрланга праздновали до поздней ночи. Что же до обещанного выходного, каждый из них сможет насладиться красотами Бернау и полюбоваться прекрасными пейзажами Эгейского моря. На следующий день Ху Ян Сюань пришел в комнату Ван Дуна, но с удивлением обнаружил только пустую кровать. «Может, этот парень осматривает Бернау?» В это время Ван Дун прогуливался с Самантой по уютной аллее, которая тянулась вдоль морского берега до самого горизонта. Почти все районы вокруг Эгейского моря попали под запрет полетов для магнитного транспорта. Очевидно, что человечество проделало огромную работу для защиты этих прекрасных пейзажей. Никто бы даже не подумал, что эти двое могут проводить время в таком романтическом месте. «Как ты умудрился в меня влюбиться?» – спросила Саманта, наслаждаясь мягким морским бризом. Это было одно из последних тихих мест на Земле. «Я не могу тебя любить?» – с улыбкой ответил Ван Дун. «Для некоторых вещей не нужны причины». «Мальчишки предпочитают девушек, похожих на Ма Сяору, не говоря уже о том, что вы одного возраста. Честно говоря, я просто не вижу причин, по которым ты не можешь ее полюбить. Более того, она из тех редких девушек, которые не зазнались от своего положения». Саманта была очень удивлена, когда Ван Дун признался, что испытывает к ней чувства. Как ни посмотри, но эти двое, они словно небо и земля, отчего все становилось еще запутанней. Именно поэтому Саманта была потрясена, когда Ван Дун сделал ей это смелое предложение.